что наши отношения выходят из-под контроля. Но это было больше, чем просто мечта. Я начинал взвешивать разные практические стороны жизни с Казуми. Разрушая один дом, создавать новый, что даст нам с Казуми шанс достичь такого состояния, которого в конце концов достигают все пары, даже если они без ума друг от друга, если все понятно без слов. Я знал, что это могло сработать. Может, она и являлась той женщиной, которая мне нужна. Вдруг и Сид будет счастливее с кем-нибудь другим. В настоящий момент она вовсе не в восторге от жизни со мной. Так что всем может оказаться лучше. Одним резким, болезненным рывком разорвать узы брака, дома. Тогда у всех появится шанс на счастливый конец. «Ты ведь даже не знаешь ее», — сказал Эймон, прервав мои размышления о планах построения новой жизни. «Вы провели вместе сколько? Часов 100? А может, и того меньше?» «Сколько времени нужно? Как ты думаешь, сколько нужно времени, чтобы точно знать?» Он в изнеможении покачал головой. За сценой, неожиданно близко, мы слышали, как зрители освистывали женщину-комика. «Ты чертов идиот, Гарри! Ты на самом деле собираешься уйти от своей потрясающей жены, которую ты, черт побери, не заслуживаешь? Уйти к какой-то почти незнакомой девчонке?» Он на самом деле искренне на меня рассердился. «Я этого не говорил». «Куда, по-твоему, тебя это приведет?» «Не знаю». «Пора тебе начать узнавать, приятель. Ты все затеял, и рано или поздно, скорее всего, рано, это закончится слезами». «Почему это должно закончиться слезами?» «Потому что тебе придется выбирать, тупица ты этакий. Как только ты влипаешь в подобную ситуацию, перед тобой всегда встает вопрос выбора». «А что, если я сделаю выбор в пользу Казуми? Откуда ты знаешь, что это будет неправильно? Почему ты так в этом уверен?» Он поднял руки вверх, изображая, что сдается. «Ничего я не знаю, Гарри. Так же, как и ты. Но мой тебе совет — переспи с Казуми. И не один раз, а потом посмотри, как ты себя почувствуешь тогда, когда она выскажется в негативном тоне о твоем сыне. А что, если она никогда ничего плохого не скажет о нем? Что, если она с ним прекрасно ладит? Тогда сложи свои вещи и уходи». Он вложил мне в ладонь серебристый ключ. Я уставился на него. Ему не было необходимости говорить мне, что это ключ от его квартиры. «Казуми великолепно», — произнес Эймон, — «но мир полон прекрасных женщин. Только дураки-романтики вроде тебя не хотят это признать. На свете миллион чудесных женщин, 10 миллионов. Ты можешь влюбиться в любую из них. При определенных обстоятельствах и в определенный момент, рано или поздно, тебе придется прекратить мучить себя убеждением, что существует только одна единственная женщина, которая должна носить твое имя. Нужно довольствоваться тем, что имеешь. Приходится любить ту, с которой ты в данный момент живешь. Необходимо сказать себе: это мой дом. Моя жена, и здесь я остаюсь. Перестань смотреть по сторонам, Гарри. Прекрати. Из далекого прошлого мне послышались голоса моих родителей. «Просто закрой глаза», — говорили мне мама с папой. «Просто закрой глаза, и пусть они отдохнут». Но Эймон протягивал мне серебристый ключ.